Не глава. Анастасия Калинина. Калинина долго смотрела вслед полуобнаженного мужчины и девушки в пижаме. Смотрела, перебирая в голове будто четкие воспоминания, но не находя нужное. Мужчина с заметными затянувшимися шрамами на спине. Воскресенский Дмитрий Сергеевич. Бизнесмен с кристально чистой репутацией, который не раз всполошил знакомых Насти очередной громкой победой. Женщина знала его давно, но только сейчас поняла, что видела лишь его маску. Хотя так всегда. Кажется, что знаешь, как облупленного человека, доверяешь ему, а потом оказывается, что приняла зияющую бездну злости и зависти за доброе солнечное море. Анастасия грустно улыбнулась воспоминаниям, которые больше не ранили, но все равно отзывались зудом в старых шрамах. У каждого в душе есть маленькие могилы, в которых похоронены любимые люди, живые или мертвые, а у нее целое кладбище. Одна могилка болела больше всех. Аделия. Аделя. Делька. Этот шрам не зажил, он кровоточил каждый день. Болел так сильно, что в глазах темнело, что не хотелось жить в мире, где у каждой женщины был рядом ее ребенок, а ее Дельки не было. Ее не было. Она исчезла, будто Настя не носила ее под сердцем 9 месяцев. Словно не рожала ее и не жила с ней несколько безумно счастливых недель. В один день от 3-месячной крохи остались игрушки. Погремушка, которую она вертела в разные стороны еще утром. И одеяльце, хранящее ее нежный запах. Быстро стерев навернувшиеся на глаза слезы, Калинина вошла в кабинет, откуда 20 минут назад вышел Воскресенский и его Аделия. Настя просто поговорит с врачом, и у девушки были распущены пышные локоны, красивые, как у куколки. Хоть один волосок должен же был упасть на пол. Этого будет достаточно для теста.